Ешь скромно, иначе счет вырастет до небес. Выпивку привезешь с собой. Днем перекусывай у себя в коттедже. Но вечером ты должен быть в ресторане, чтобы видеть добычу. Тебе понятно?» Брэди кивнул. «Твоя задача состоит в том, чтобы отыскать сейф и открыть его. Нам также нужен ловкий помощник, который будет управлять Роллсом и способен затеряться среди персонала. Он должен определить местонахождение сейфа и помочь тебе тащить коробку, когда настанет время. Это общий план. А теперь займемся конкретными проблемами. Ты говоришь, что один из детективов дежурит ночью?» «Да. Помимо него еще два вооруженных охранника». «Они тебе не помеха, Лу». Хэдден улыбнулся. «Наряду с детективом это была первая задача, которую предстояло решить, и я решил ее. Они не встанут поперек твоего пути». «Раз ты так говоришь, Эд, я верю. А теперь давай обсудим моего санитара. Идея сидеть в кресле каталки мне нравится. По крайней мере, я буду последним, кого заподозрят копы, если не будет уже слишком поздно. Мне нужен водитель, который помог бы тащить коробки. Но мне не нравится, что он же должен быть моим санитаром. Хорошенькая сексапильная медсестра добудет больше информации, чем парень. Хорошенькая сестричка в форме сможет походить по отелю, поболтать с людьми и достать необходимые нам сведения». «Ты намекаешь на свою подружку?» — спросил Хэдден. «Да, она настолько сексуальна, что меня просто пот прошибает, когда я вспоминаю о ней. Она словно создана для этого дела». Хэдден пожал плечами. «Ну, это я оставляю тебе. Водителя я беру на себя, а о медсестре позаботься сам. Она будет включена в статью расходов, Эд. За эту работу я даю максимум 20 кусков, и сюда входит все. Окей, теперь об охране и детективах отеля». Хэдден неторопливо осушил свой стакан. «Ты смотришь телепередачи?» «Да, конечно, иногда. В общем, я считаю, что телевидение воняет. Ты не видел того типа, который ловит диких зверей?» «Как раз видел. Я часто думаю, что таким парнем чертовски хорошо живется. Правда, трудно, но зато вдали от всего. Ну и...» «Видел, как усыпляют тигра стрелой со снотворным?» Брэди пытливо посмотрел на Хэддена. «Да. Это показалось мне интересным. Через одного своего приятеля мне удалось навести справки». Хэдден нагнулся, взял свой дипломат и поставил его на стол. Он посмотрел на бармена, который был занят чтением спортивной газеты, потом огляделся по сторонам и вытащил из дипломата нечто похожее на пневматический пистолет. «Это стоило недешево, Лу, но он действует. Он заряжен 6 крохотными стрелами, в которых находится та же смесь, сбивающая с ног. Ее используют парни в джунглях, когда ловят тигров. Пистолет автоматический. Стоит только прицелиться в одного из охранников, нажать на спуск, и парень заснет как минимум на 6 часов». Брэди разинул рот. «Не верю». Хэдден улыбнулся. «Брось, Лу, ты уже должен был бы знать, на что я способен. Ты хочешь сказать, что если выстрелить этой стрелой, тот, в кого стреляли, заснет?» «Именно. Ты умеешь обращаться с оружием?» «Нет, только не я. Я не люблю пушек, никогда их не носил и не буду». «Я тебе найду первоклассного стрелка. Он позаботится об охране. Будет водить Роллс и поможет тебе с ящиками. Никаких проблем». «Ты действительно уверен, что это снотворное не сможет никому повредить? Не будет никаких последствий?» «Парень уснет. Он проснется совершенно здоровым часов через 6». «Да. Так, о чем я?» Брэди с восхищением посмотрел на Хэддена. «Ты блестяще мыслишь, Эд. Ценю комплимент. Итак, тебе понятно, в чем состоит твоя задача? Как ты смотришь на то, чтобы встретиться в воскресенье в отеле «Севью» в Майами и пообедать? Я остановлюсь там. Мы могли бы все окончательно обсудить. В понедельник после обеда ты должен сообщить в отеле «Spanish Bay» о своем прибытии. Окей? Конечно. Хорошо. Хэдден положил пистолет на колено так, чтобы его закрывал стол. Потом сделал знак бармену. Чтобы успокоить тебя, я продемонстрирую действие этой штуки. Бармен подошел к столу, и Хэдден дал ему 10-долларовую купюру, прибавив, что сдачу тот может оставить себе. Увидев, что бармен возвращается к стойке, Хэдден поднял пистолет, прицелился и нажал на спуск. Раздался тихий хлопок. Бармен сделал шаг, схватился за шею и обернулся, тупо уставившись на Хэддена, который в этот момент закрывал свой кейс. Потом у бармена подогнулись колени, и он рухнул на пол. «Все понятно», — спросил Хэдден. «Хорошо и быстро, а?» Остановившимися глазами Брэди смотрел на бармена, лежавшего без сознания. «Вытащи стрелу из его шеи, Лу!» — обратился к нему Хэдден. «Нам пора уходить!» Брэди неуверенно поднялся, подошел к бармену, нашел в складках жира крохотную металлическую стрелу и вытащил ее. «Ты уверен, что с ним будет все в порядке?» — спросил Брэди, протягивая стрелу Хэддену. «Не сомневайся! Ну, идем, надо исчезнуть отсюда, пока кто-нибудь не вошел». Послышался храп бармена. Они торопливо вышли из бара на улицу, где нещадно палило солнце. Уже в 14 лет Мэгги Шульц представляла серьезную угрозу для мужчин. Сейчас же, когда Мэгги исполнилось 23, она стала для них смертоноснее нейтронной бомбы. Девушка была хороша во всех отношениях. Натуральная блондинка с фигурой настолько совершенной, что все лучшие порно-режиссеры и фотографы рвали ее на части, стараясь заполучить к себе в студию. Ступенька за ступенькой поднималась Мэгги наверх, торгуя своим телом, пока не достигла такого уровня, где уже она могла выбирать. Познакомившись с Лу Брэди, она впервые в жизни влюбилась. Брэди не переставал этому удивляться, зная, что Мэгги могла подцепить любого. Он сказал ей, что занимается продажей антикварной мебели, и по этой причине вынужден часто бывать в разъездах,